Расскажите людям об Иисусе. Расскажите просто и доступно. Пусть тепло среди греховной стужи их согреет на дороге трудной. Не спешите говорить угрозы адом, наполнять им ум и сердце. Расскажите о Саронской розе, расскажите людям об Иисусе. Расскажите, как Он прост и светел, как легко с Ним говорить о трудном, как тянулись руки Его к детям, как тянулось сердце Его к людям. Расскажите, как слипались губы, пить просил, колодцу севу стало. Расскажите, как пошла на убыль слава, что сперва к Нему пристала. Он пришел, не выбирая время, не благоухали Ему розы, Он в хлеву родился, в Вифлееме с запахом соломы и навоза. Расскажите, как Он вел беседы, как скорбел о людях всех погибших, был унежен, но казался строгим, как любил, как говорил, как мыслил. Как потом, спустя всего 3 года, связанный, осмеянный толпой, ушел на смерть, чужое взявши горе, шел на крест голговскую стезею. Расскажите, как наотмашь били, как молчал он, истекая кровью, расскажите, как его любили жалкою своей полулюбовью. Расскажите, как отца молил он, не уменять греха своим убийцам, как висел истерзанный Мессия, не ища сочувствия на лицах. Расскажите, пусть они узнают, пусть они лицо его запомнят, пусть они губами тронут знамя то, что называется любовью. Не пугайте их, они и так устали, жизнь у них как беспощадный узел. Расскажите добрыми словами, расскажите людям об Иисусе. Аминь.